Как я и подозревал, это не случайность. Мы не просто так удачно поймали шпиона, как и Тит. Филин пожертвовал пешкой, чтобы продемонстрировать реальную угрозу своей шпионской сети. Он открыто показал наличие рунных бомб и возможность их доставки в сердце любой фракции. Более того, за прошедшие недели исследовательская группа из Чана, Алиса и Гайки так и не смогла разгадать вязь рун на бомбе. А значит, мы до сих пор не можем их обезвредить. Угроза никуда не делась, и Филин сейчас этим беззастенчиво пользуется. Он знает, что мы не могли нейтрализовать рунную бомбу, над ней работали лучшие мастера-рунологи Парижа. На расшифровку ее кода могут уйти месяцы, если не больше. Вот только этих месяцев у нас теперь нет. Филин загнал нас в угол. «Мои условия просты», — заявляет с довольной миной магистр Ордена. «Спарта освобождает Марокко и отводит границу к Техасу. Также вы больше не лезете на юг региона. Легион же возвращается в лоно Ордена. И только тогда мой палец не дрогнет над этой манящей красной кнопкой. Ни за что», — рычит Тит. «Легион больше не в твоей власти, Филин. Ты в этом уверен?» — глумится мужчина. «Как думаешь, сколько рунных бомб я успел доставить в Детройт или в ту же Спарту? Это уже предупреждение мне. Пару штук, а может, пару десятков или пару сотен?» Повисает гнетущая тишина, которой Филин откровенно наслаждается. «Вы готовы пожертвовать сотнями, тысячами жизней своих игроков, возможно, даже близкими? Кто знает, не пронес ли один из моих агентов подарок под матрас в вашей спальне? Кто знает», — хохочет магистр Ордена. «Ну так что, мы договорились, король Шурик?» Взгляд Филина, полный высокомерия, обращается ко мне. «Шантаж, самый откровенный шантаж. Или уходите с юга региона, или я сожгу ваш дом». Четко и ясно. Казалось бы, и думать нечего. Все понятно. Нас переиграли. Приставили пистолет к виску. Вот только. «Нет, мы не договорились», — качаю я головой. «Спартанское королевство примет лишь капитуляцию Ордена и только ее». «Ты что, не слышал меня, король?» — вспыхивает Филин. «Красная кнопка у меня, стоит мне ее нажать и...» «Ну так нажимай», — пожимаю я плечами. «А?» — моргает Тит. «Что?» — вопрошает не менее ошарашенный Филин. «Нажми на кнопку, Филин», — повторяю я. «Сделай это». Глава 10. «Ты сошел с ума», — вопит Филин. «Я ведь не блефую. Я и вправду нажму». «Так давай, сделай это», — скрещиваю я руки на груди. «Или кишка тонка». «Не провоцируй меня, король», — шипит магистр Ордена. Его указательный палец замирает над красной кнопкой, зависнув в паре сантиметров от ее поверхности. «Король Шурик, не спешите с выводами», — не выдерживает напряжение командующий Тит. «Оно того не стоит». «Вот именно», — глумливо усмехается Филин. «Будьте паиньками и примите мои условия, а не то ваши же игроки проклянут вас». На недоуменный взгляд Тита он поясняет: «Я приложу все усилия, чтобы поведать всему региону о том, по чьей вине случились взрывы в поселениях Спарта и Детройта», — захлебывается хохотом магистр Ордена. «Каждый новичок узнает про то, что у вас был выбор, и вы все равно решили плюнуть на жизни сотен подчиненных. А какая буча за этим всем последует? Красота. Будь ты проклят, сволочь», — бросает мужчине Тит. «У тебя совсем совести нет. Пострадают невинные гражданские. Их жертва необходима ради спасения Ордена», — пожимает плечами Филин. «Не в первый». «Итак, король Шурик, теперь ты мне веришь?» — спрашивает Филин с уверенностью в том, что теперь-то ситуация под его контролем. «Нет». Мой ответ окончательно обескураживает собравшихся. «Ты блефуешь. Если ты нажмешь на кнопку, то лишишься единственного рычага давления на нас, а без него твоя участь предрешена. Даже заложи ты тысячи бомб по всему Спартанскому королевству, это ничего не решит. Я собственноручно оторву твою наглую голову. Ты не в том положении, чтобы...» «Нет», — обрываю я Филина. «Это ты забываешь свое место. Я... король Спарты и повелитель региона, и мне не будет ставить условия какой-то оборванец с замашками великого махинатора, хотя он и пустого места не стоит». Скрежет зубов магистра Ордена слышен даже по эту сторону магической сферы. «Тебе не хватит яиц, Филин, нажми эту кнопочку. Давай, докажи, что ты хоть чего-то стоишь, докажи, что ты способен не только стоять за спинами своих ручных псов». Провоцирую я мужчину. Ужас действует на полную катушку, и хоть мы и не сидим напротив друг друга, какая-то часть магистра нет-нет да ощущает опасность, и как результат, его психика не выдерживает. В порыве ярости мужчина опускает кулак на красную кнопку. Щелк. Ставки были сделаны, ставок больше нет. В то же время в лесной чаще к северо-западу от Спарты, Вдали от дорог и железнодорожной линии располагалась неприметная землянка. Она была создана с таким тщанием, что даже при всем желании ее было трудно заметить среди листвы, кустов и плотно растущих друг к другу деревьев. Все-таки агенты Парижа свое дело знали на все 100. Каждый пункт связи обустраивали с расчетом на полную изоляцию от цивилизации на протяжении многих месяцев. В какой-то степени Спарта даже облегчила жизнь шпионам в лесу. Консервы и пайки для авантюристов можно было купить в свободном доступе. Всего-то нужно было посетить специализированный магазин, и все, у тебя есть необходимое для того, чтобы сидеть в густой чаще и носа своего не совать за пределы землянки. Правда, это не отменяло того, что торчать здесь, хоть и по долгу службы, занятие крайне скучное и монотонное. Из-за риска обнаружения оперативникам было строго-настрого запрещено покидать свои укрытия без острой на то нужды. Вот и сейчас троица шпионов в Париже сидела и играла в карты, хоть как-то развлекая себя в этой дыре. «Стрит Флэш», — рассмеялся глава их отделения, выставляя карты на показ. «Херня, не могло быть у тебя таких карт, ты сжульничал». «А доказательства? Я вел подсчет карт». «Значит, доказательств нет». «Что значит доказательств нет? Еще как есть. Математика не может врать. А вот ты вполне себе способен». «Ха-ха-ха». Агенты уже готовы были вцепиться друг другу в волосы, как вдруг прозвучал сигнал. Тот самый, ради которого их сюда и послали. В мгновение ока троица шпионов стала серьезной. Любые склоки сошли на нет. Игроки поспешили к рунному артефакту, подобию этакого радиоприемника, по которому на языке Морзе из Парижа последовал приказ привести план Армагеддон в действие, гласило сообщение. Оперативники переглянулись, в их глазах горело пламя решительности. Они были готовы исполнить столь страшное распоряжение, даже жаждали, ведь, возможно, на этом закончится сидение в их укромной норе. Тут же была снята крышка с тяжелого сундука. Внутри обнаружилось еще одно устройство, которое связывало с собой сразу несколько сотен рунных бомб, размещенных на территории Спарты. «Первый, готов», — произнес капитан поста, вставляя артефактный ключ в положенную для него щель. «Второй, готов», — последовал за ним второй агент. «Третий, готов», — повторил за товарищами третий. Все три ключа были на позиции. «На счет три, поворачиваем», — произнес с легкой дрожью капитан. «Раз, два, три». В полной синхронности ключи были повернуты. Прозвучал громкий писк рунного сундука. Он был готов к использованию. «Тогда», — сглотнул капитан поста, — «да будет свет», после чего нажал на красную кнопку, дублирующую один в один ту, что имел при себе магистр ордена. Сигнал к подрыву был передан. Вот-вот должен был начаться разрушительный фейерверк. «Почему? Почему я не слышу взрывов?» — ошарашенно спрашивает меня Филин. «Судя по его реакции, какие-то из бомб должны были находиться вблизи моей резиденции. Либо этот мерзавец имел свои методы, чтобы отслеживать ситуацию, но это уже не важно». «О, а они должны были начаться?» «Да», — притворно удивляюсь я. «Быть может, ты не до конца надавил на кнопку?» «Что?» — моргает магистр ордена. «Ну, знаешь, такое порой случается, когда контакт не срабатывает сразу же. Попробуй еще раз». Филин еще раз нажимает на красную кнопку. Затем еще раз, и еще, и еще, и еще. А обещанных огненных вспышек все нет и нет. «Как же так?» — чуть ли не по-детски расстраивается Филин. «Жалкое зрелище, лорд Тит, вы так не думаете?» — окликаю я командующего. На губах мужчины застывает довольная до нельзя ухмылка. «В самом деле, это стоило всех моих кривляний», — признается Тит. «Что, что вы сделали?» — вопит магистр, вскочив со своего места. «Да так, что кресло падает на пол. Как вы это сделали? Ты же не думал, Филин, что ты единственный игрок с мозгами на весь регион?» — насмехаюсь я над собеседником. «Неужели ты и вправду полагал, что, уткнувшись носом в неспособность деактивации рунных бомб, мы, как дураки, будем биться головой о стену?» «Что вы сделали?» — едва сдерживая ярость, спрашивает Филин. «О, всего ничего. Всего-навсего оборвали те самые проводки, по которым и должен был поступить сигнал. Мордой в пол. Работает королевская стража». Агенты Парижа толком и не поняли, как к их землянке подобрались силы Спарты. Дверь оказалась выломана ударом с ноги, чтобы уже через секунду впустить внутрь сразу десяток солдат. Капитан было бросился в атаку, замахиваясь кинжалом на идущего первым стражника. Но тот принял удар на небольшой кулачный щит, а затем нанес ответный выпад дубинкой. «Брать живыми», — напомнил командир группы, когда стражники навалились толпой на агентов Парижа. У последних в замкнутом помещении шансов не было на то, чтобы выйти победителем против врага, в три раза превосходящего в числе. Так мало того, спартанские стражники для столь важной операции даже получили ограниченную серию экзодоспехов для прямого столкновения с врагом. Если экзодоспехи гвардии были заточены на повышение всех характеристик, просто увеличивая общую боеспособность игроков до нового уровня, то доспехи королевской стражи опирались именно на силу и выносливость. Таким образом, в ряде случаев стражники могли даже не отвечать на выпады агентов Парижа, просто давя последних своей массой и подавляющей силой. Разложив шпионов на земле, стражники тут же надевали тем на шеи ошейники кадавров, не оставляя пленникам и шанса на побег или самоубийство. Ведь кто знает, насколько отбитыми могут оказаться профессиональные диверсанты. Не исключено, что они решатся уйти на новый виток, нежели раскрыть всю имеющуюся у них информацию о планах ордена и сформированной ими сети. В любом случае, господин Третий при небольшом содействии от черти что наверняка сумеет развязать языки их клиентам. «Все чисто. Землянка зачищена. Повторяю, землянка зачищена», — доложил командир группы. Тут же внутрь ринулись игроки в защитных костюмах. Они принялись собирать оставленное агентами Парижа оборудование, а затем складывать его в укрепленные контейнеры. Все это подлежит изучению учеными из норы. Снаружи землянки же уже было шумно. С зависшего над чащей дирижабля продолжали спускаться на тросах стражники. Несколько кабаньих наездников изучали округу на наличие возможных следов. Нужно было убедиться, что они взяли ячейку диверсантов в полном составе. Однако уже сейчас было всем очевидно, что они смогли предотвратить самый неблагоприятный сценарий. Рунные бомбы так и не были активированы. А это значит, что худшие позади. 2 недели. Именно столько времени у нас ушло на то, чтобы продумать контрмеры. «Это невозможно», — шепчет Филин, едва устояв на ногах. «Это попросту невозможно. В мире системы возможно все», — улыбаюсь я. «Тебе ли это не знать? Отыскать все припрятанные рунные бомбы мы не могли. Обезвредить их тоже у нас не удалось. У нас не было достаточно времени. Следовательно, нужно было сделать так, чтобы это самое время у нас появилось. Но как этого можно было достичь? Не дать бомбам взорваться. Вот так просто. Не дать сигналу достичь самого артефакта. Оставался главный вопрос, как это провернуть. И тут-то к нашим ученым пришла идея взять на вооружение успех того же Парижа. Они уже смогли создать энергетический купол, который запитывался от осколков кристалла Фари. Следовательно, совмещение рунной магии и спартанской артефакторики вполне допустимо. Далее лишь требовалось вычислить руну, ответственную в артефакте за поимку соответствующего сигнала. И Чан таки сумел ее отыскать. Далее дело оставалось за малым. Использовать ту же самую руну, но уже в самих глушилках. Добавить к ним подобие радара, который принял бы на себя соответствующие сигналы. А уже после того, как Филин нажал на красную кнопку, все завертелось с новой силой. Укрытые на территории спартанского королевства диверсанты разослали сигналы к рунным бомбам. Вот только точек назначения они так и не достигли. Вместо этого королевская стража вычислила координаты укрытых постов связи и тут же двинулась за засевшими там шпионами на дирижаблях. И вот так тщательно создаваемая сеть ордена была вырвана с корнем. Уверен, на местах стражники найдут немало интересного, в том числе и артефакты связи с теми или иными агентами глубокого внедрения. Контакты, шифры, письма и многое-многое другое. Рано или поздно все лазутчики будут вычислены. Вычислены и пойманы нами. А Филину не останется ничего, кроме как кусать локти. «Ты проиграл, Филин, огорошиваю я мужчину. Ты осмелился угрожать мне жизнями моих людей, и за это последует мой ответ, в той манере, к которой я привык больше всего. Шурик, ты сукин сы». Так и не дав договорить магистру ордена, я отключаю его магическую сферу. Остаемся только мы с лордом Детройта. «Король Шурик, вы уверены?» – спрашивает меня Тит. «Вы уверены, что не стоит несколько задержать исполнение нашего плана? Все же действовать столь нагло, опасно». Филин потерял свой единственный козырь, командующий Тит, отвечаю я. «Как думаешь, он будет тихо и мирно сидеть в Париже все это время, дожидаясь, пока мы придем по его душу?» «Нет», — качает головой вояка. «Вот поэтому мы и нанесем ему удар прямо сейчас. Чертов Шурик, провались ты в самую бездну». Не выдержал Филин и сбросил магическую сферу со своего рабочего стола. Хрупкий артефакт влетел в стену и разбился на сотни осколков. Следом за сферой на пол полетели бумаги, планы, доклады шпионов, отчеты от рыцарей ордена, все это сейчас не имело значения. Его переиграли, как какую-то дешевку. Взяли и вывернули наизнанку весь его идеально выстроенный план. Столько приготовлений, столько потраченных ресурсов, столько преданных кадров, и все пошло в трубу. Шурик. Опять этот Шурик. Теперь магистр ордена как никто другой осознавал одержимость консула этим человеком. Если не придушить эту змею сейчас, то ни о каком выживании ордена не могло идти и речи. Но что он мог сейчас сделать рунные бомбы, это все, что у него было. Целые месяцы рунологи только и делали, что клепали их, как горячие пирожки. Особо недовольных этим пришлось даже демонстративно казнить, несмотря на их неординарные таланты. Все для того, чтобы не поднялся настоящий бунт. Черт, черт, черт, как ему теперь добиться мира? Как вырвать себе кусочек посочнее? Неожиданно магистр ордена замер посреди кабинета. А может, ему и не надо больше бороться? Действительно, зачем биться головой о стенку, если та сделана из железобетона? Можно же попросту свалить, затеряться на землях Парижа. А еще лучше укрыться на каких-нибудь островах. Да, туда сеть Филина так и не дотянулась, но тем и лучше, никто не станет его там искать. На украденные из казны Парижа ебалы построить себе какую-нибудь плантацию, начать выращивать табак и ни о чем не думать все последующие годы. Раз Спарта победила, так пусть и разгребает все будущие проблемы в одиночку, а он будет куковать на личном острове и насмехаться над потугами этого королька Шурика. Тем более, что стоит ордену распасться, как взор Спарты неминуемо падет на легион. Тит думает, что, объединив сейчас усилия с Шуриком, он сохранит независимость легиона. Какой наивный дурак, вояка до мозга костей и точка. Поток мыслей магистра ордена внезапно прервал ворвавшийся в кабинет Кольт, один из его верных приближенных. «Господин Филин, тревога». «В чем дело?» – спросил Филин. «Выгляните в окно». Не обращая больше на мужчину никакого внимания, магистр ордена ринулся к панорамному окну своего кабинета. Раскрыв тяжелые шторы, он увидел то, чего так опасался все это время. В памяти тут же всплыли последние слова, произнесенные правителем Спарты. «Ты осмелился угрожать мне жизнями моих людей, и за это последует мой ответ, в той манере, к которой я привык больше всего. Будь ты проклят, король Шурик», только и смог прошептать магистр ордена, не веря своим глазам. Он не ожидал, что расплата придет так скоро. Глава 11. Солдаты забегали на стенах города. На верхних уровнях башен началось движение. Бойцы стаскивали брезент с гигантских баллист, после чего наводили орудия в пасмурное небо. Прямо на глазах Париж ощетинился грозным поясом зенитного оружия, готового обрушить всю свою мощь на неожиданно объявившегося врага. Над стенами столицы ордена уже проплывали боевые баржи Спартанского королевства. Они возникли словно из ниоткуда, будто по щелчку пальца. Еще минуту назад над городом зависли лишь тяжелые облака, а в следующее мгновение на поселение пала тень от трех летающих монстров. «Все к орудиям!» — ревел Кольт, взяв на себя командование защитниками. «Зарядить бронебойные болты! Открывайте ящики! Быстрее!» Подчиненные деловито распаковали контейнеры с очередной новинкой — бронебойными болтами для баллист. Несколько месяцев прошло с поражения у Техаса. Новости разлетались быстро, а потому даже рядовые игроки уже слышали о том, как Спарта одолела кверты при помощи стальных барж, оказавшихся на совершенно иной ступени относительно примитивных дирижаблей. Уничтожить такие громадины будет непросто даже с рунными снарядами для баллист. Нужно было что-то особое под такой случай, и рунологи предоставили им решение сложившейся проблемы. Болты с удвоенным количеством рунных цепочек. Их пробивная мощь достигла такого уровня, что даже мантилеты не могли их заблокировать. Страшное оружие, к тому же очень дорогое. Но имело ли это хоть какое-то значение, если речь шла о защите фракций? «Готовься, цельсь», — ревел Кольт. «Пли». Небо рассекли десятки болтов, устремившись в брюхо боевых барж. Парижане уже предвкушали, как эти монструозные туши обратятся в огненные шары, но вдруг все пошло совсем не по плану. «Что это? Черт возьми, не может быть, это читерство. Откуда у Спарты это?» Множество вспышек разорвало небосвод, но боевые баржи остались совершенно невредимы. Вся их нижняя полусфера оказалась защищена энергетическими куполами, теми самыми, что Железный Легион использовал против артобстрела защитников Техаса. Теперь ситуация развернулась на все 80 градусов, и легендарный артефакт оборонял спартанцев от ярости парижан. «Не останавливайтесь!» Продолжайте стрелять. Мы просадим прочность артефакта до нуля в мгновение ока. Верно. Еще ничего не решено. Всего несколько окриков офицеров оказалось достаточно, чтобы восстановить моральный дух солдат. Гигантские баллисты вновь посылали один болт за другим в воздух, тогда как солдаты носились по стенам, поднося снаряды к операторам орудий. Через несколько минут бесперебойной стрельбы появился результат, полупрозрачная пленка энергетического купола пошла рябью. Артефакт на последнем издыхании. Еще немного. Сейчас-то он сломается. Ну же, да вырубись ты, наконец. И вот произошло то, чего так ждали парижане. Энергетический купол рассеялся. Радостный рев пронесся по рядам защитников. Теперь-то все. Быстрее, парни. Перезаряжайте баллисты. Этим пташкам больше нечем защищаться. Настало наше время. Чего солдаты внизу не заметили, так это того, как в нижней полости боевых барж раскрылись люки одновременно с исчезновением защитного поля. Миг, и подарки посыпались в изобилии на раскинутый под баржами город. Со свистом они обрушились на головы ничего не подозревающих игроков. Бах, бах, бах, бах, бах. Большая часть бомб обрушилась на стены города, а также на военный район, в котором располагались казармы вместе с арсеналом и военными складами. Париж оказался охвачен пожарами и чадящим дымом. Заглохли гигантские баллисты, умолкли защитники на вершинах башен. После чего над городом прозвучал голос вышедшего на сцену судьи и палача в одном лице. «Внимание, Париж!» — говорит король Шурик. Прозвучал торжественный голос, который разносился по всему городу. Орден спровоцировал серию террористических атак на нашей земле. Орден планировал шантажировать меня жизнями моих же людей. Орден перешел черту, заступать за которую ему не следовало. И поэтому сегодня орден исчезнет с нашего сервера. Раз и навсегда. Под шум работающих винтов прозвучал приговор некогда второй по силе фракции. А потому сдавайся, Париж, и никто больше не пострадает. Естественно, никто сдаваться не пожелал. Как я это понял, баллисты вновь открыли огонь. Похоже, Филин просчитал возможность налета с воздуха, а потому в черте города было создано довольно много боевых площадок. Парижане расположили гигантские баллисты в жилых районах, используя для этого плоские крыши некоторых домов. Хитро и элегантно. Что из себя представляет Париж? Мне почему-то приходит на ум образ Лондона начала 20 века. Заводы прямо в непосредственной близости от спальных районов, десятки столбов дыма от никогда не замолкающих фабрик, строгие улицы, расположенные перпендикулярно друг другу, а также внушительный дворец на холме в самом сердце города, который одним своим присутствием олицетворял мощь Железного легиона и его верховенство над простыми жителями. Определенно, нас ждет непростая битва. Это в чистом поле разбить войско в несколько тысяч солдат еще относительно легко. С нашими силами так точно. Но вот городской бой всегда несет в себе хаос и неразбериху. Никогда не знаешь, что может выкинуть противник. Но и мы пришли не сами по себе, а с поддержкой. Малый, передай сигнал нашим друзьям, приказываю я. Думаю, мы достаточно привлекли внимание, чтобы они подошли к городу. Так точно, король Шурик. Наступает вторая фаза плана. Кольт вернулся в сознание, как по щелчку. Ох, черт, прошипел мужчина, осматриваясь по сторонам. Башня, на которой располагался расчет, оказалась задета осколками. Баллиста вышла из строя, а операторы орудия ушли на новый виток. Только он один остался в живых. Черт возьми, защитные стены осыпались каменными осколками. В некоторых участках зияли проломы. Неприступные бастионы теперь походили на кусок сыра, с не меньшим количеством дыр. Кольт вскинул голову, всматриваясь в тяжелый небосвод. Там проплывали махины боевых барж, которые хоть и подвергались обстрелу с земли, но уже и не думали идти на снижение. Чертова Спарта, чертовы баржи, чертов король Шурик, господин Кольт, вы живы. Мужчина и понять не успел, как оказался окружен рыцарями ордена. Похоже, за ним тут же отправили группу спасателей. Господин Кольт, вы целы? Жить буду, отмахнулся мужчина, поняв, что сломал ногу. В ближайшее время он определенно не ходок. Что по ситуации? Мы разворачиваем резервные оборонительные посты, доложил подчиненный. Солдаты подняли гражданских, в кратчайшие сроки будут построены баррикады на улицах. Куда бы эти баржи ни сели, они не смогут добраться до дворца. Тем более, что там находится второй оборонительный рубеж. Хорошо, это хорошо, прошептал Кольт, возвращая себе хладнокровие. Еще не все потеряно. Удар Спарты хоть и оказался неожиданным и стремительным, но враг не сможет за мгновение ока взять целый город. Сколько их на баржах может быть? Несколько сотен, тогда как в Париже несколько тысяч опытных бывших легионеров. Даже если каждый спартанец возьмет на себя пятерых бойцов, враг не сможет пробиться к дворцу. Ему просто не хватит сил. Эй, это же не только я вижу, что это... Ко всеобщей неожиданности воскликнул кто-то из солдат. Его крик, подобно пожару, разнесся по рядам переживших авианалет парижан. И все как один посмотрели в том направлении, куда указывал игрок. Этого не может быть. Прямо на их глазах из леса выходили стройные коробки легиона. Именно что не их легиона. Это были бунтовщики, которые должны сейчас были сидеть за стенами Детройта и дрожать от страха. Откуда здесь взялся легион? Чтоб вас... Только и мог зарычать Кольт. «Опасный ты человек, генерал Эрик», признался командующий Тит, смотря на то, как появление легионеров оказалось полной неожиданностью для предателей, занявших Париж. Как он понял, что застал защитников врасплох, да хотя бы потому, с какой легкостью его парни смогли втиснуться в созданные пороховыми бомбами Спарты прорехи в каменной стене. Единицы пытались оказать сопротивление, пуская в головы атакующих арбалетные болты, но их было совершенно недостаточно для того, чтобы остановить продвижение сил легиона внутрь столицы. Похоже, атака короля Шурика оказала куда более разрушительное воздействие, нежели они предполагали. «Не понимаю, о чем ты, командующий Тит», — улыбнулся меж тем Эрик, буквально наслаждаясь происходящим на его глазах зрелищем. И Тит мог его понять. «Когда гнездо твоего злейшего врага рушится прямо на глазах, это чувство торжества, это ощущение столь желанной победы попросту не может не радовать». Вместе с тем Тит должен был признать, что он явно недооценил Эрика. Еще когда они сражались между собой на границе Техаса, лорд Детройта полагал, что против него стоит очередной недалекий командир, который лишь за счет удачи оказался на месте полководца. Его мысли подтвердило и то, с какой легкостью Железный Легион разбил передовые силы Техаса и углубился на земли северного соседа. Однако генерал Эрик, по всей видимости, вынес немало полезного из понесенного им поражения у границы. Несколько месяцев кряду он умудрялся скрываться от карательных сил Железного Легиона, а затем вылез из глухой чащи, как черт из табакерки, за один налет захватывая Марокко у самого носа филина. Так мало того, это еще можно было объяснить удачно подобранным моментом и ничем более. В ходе подготовки совместной операции со Спартанским королевством Эрик и его дети леса просто взяли и провели несколько тысяч легионеров по лесам Ордена. Он провел несколько тысяч солдат по территории противника и остался незамеченным. Безумие. Просто безумие. Вот что сейчас думал командующий Тит. Генерал Эрик оказался настоящим гением маскировки и маневрирования по лесу. Он вел их отряд только по ночам, тем самым снижая риск обнаружения патрулями Ордена. Был выдан запрет на разведение костров, на любые разговоры, даже поход в туалет был строго регламентирован. Жесткие условия, которым они следовали целую неделю, именно столько времени занял их поход от восточной границы к самому сердцу Парижа. Но все это стоило того, ведь, судя по реакции противника, их появление оказалось полной неожиданностью. Если ты когда-нибудь решишь перенести свой опыт на бумагу, то, пожалуйста, вышли мне копию с автографом, попросил Тит. Я обязательно добавлю ее в личную библиотеку. Не знал, что ты умеешь читать, искренне удивился Эрик. Представь себе, фыркнул Тит. Надо же иногда отдыхать между тем, как раздавать лещи всяким техасским полководцам. Я все еще жду второго раунда, командующий Тит, сверкнул глазами Эрик. В этот раз дети леса надерут задницу твоим жестянщикам. Ну да, охотно в это верю, закатил глаза мужчина. Мечтать не вредно, генерал. Ты, я, военные игры, ткнул пальцем в нагрудник лорду Детройта спартанец. Сразу, как только покорим этот городишко, а не струсишь, ухмыльнулся Тит. Никогда. Тогда я буду ждать, заверил правитель легиона. Ну, а пока давайте покажем этим лесничим, как воюют настоящие солдаты. Да-а-а. Ответом ему стал слаженный рев легионеров. Штурм Парижа начался. Я все не пойму, чего ты опять трясешься, вздохнул малый. Ну, может, потому, что мы опять прыгаем прямо в гущу врагов, воскликнул проходчик, поправляя свой десантный ранец. А волнуешься ты от чего? Спросила с улыбкой у парнишки Пира. В первый раз все же прошло идеально. Так то было в первый раз, воскликнул проходчик. Баржа содрогнулась от очередного попадания бронебойного болта. Да, снаряды гигантских баллист хоть и не могли прогрызть себе путь до воздушных баллонов за один залп, но этот недостаток они компенсировали своим количеством. И хоть и постепенно, но они кромсали внешнее покрытие баржи, с каждой минутой все увеличивая риск падения судна на землю. «Все будет в порядке и в этот раз», — заявил авторитетно Базальт. Мужчина не желал и во второй раз сидеть без дела на верхней палубе, а потому запросил разрешение лично у короля Шурика принять участие в первой волне десанта. «Откуда тебе знать это?» — не унимался проходчик. «Потому что так сказал король Шурик», — пожал плечами Базальт, как само собой разумеющееся. «Вот именно, мой муженек не может лгать», — довольно оскалилась Пира, налетев на здоровяка и обхватив его шею своими руками. Базальт тут же притянул к себе рыжую и с довольной ухмылкой поцеловал в губы. Проходчик от такой картины покачал головой и отвел взгляд в сторону. «Никакого порядка», — вздохнул меж тем третий. «Полностью с тобой согласен», — кивнул вслед его словам малый, подумав о своей супруге, которая будет явно недовольна тем, что он в очередной раз рванул на край света, не предупредив ее заранее. «Нужно будет обязательно привезти ей сувенир. Благо, в Париже с этим проблем уж точно не возникнет. Гвардейцы, готовимся к прыжку». Наконец, в десантный отсек спустился сам король Шурик с Гюнтером, верно следующим за ним. «Все уже и так знают наш план действий. Но повторю еще раз, на всякий-всякий». Послышались тихие смешки от королевских гвардейцев тут и там. «Уже через минуту мы окажемся над дворцом Парижа. Именно там засел магистр ордена Филин и его прихлебатели», — инструктировал король. «Дворец буквально кишит легионерами, а потому будьте бдительны и осторожны. Сразу же по приземлении найдите своих товарищей и действуйте вместе. Не следует бездумно нестись вперед в одиночку. Всем все ясно, сэр?» «Да, сэр, славно. В таком случае не подведите меня и Спарту», — кивнул с улыбкой Шурик. «Силы легиона займут на себя орден за пределами дворца, тогда как на нас лежит задача по обезглавливанию этого гадюшника. Сбежит Филин, и вся операция пойдет на смарку. Его необходимо поймать, живым или мертвым, любой ценой». «Вот», — прозвучал сигнал. Десантный отсек окрасился в алый цвет. Отворились двери, и хлесткие порывы ветра обрушились на гвардейцев. «Помните, за что мы все сражаемся и ради кого. Ну, а теперь первый пошел», — приказал король Шурик, и его взгляд пал на бледного проходчика. «Может, не надо?» — сглотнул парень вязкую слюну. «Надо, проходчик, надо», — улыбнулся правитель Спарты, и парень ощутил стойкое чувство дежавю. «Я сам», — тут же воскликнул проходчик, заметив, как Базальт подошел к нему со спины, и, не давая никому из своих товарищей первым выкинуть его за борт, сам сиганул с баржи. «Малыши, они так быстро растут». Глава 12. Спартанцы пробивают себе дорогу к дворцу лорда Парижа. Пир скользит алой тенью между бывшими легионерами, не оставляя тем и шанса среагировать. Сразу за ней грозной махиной движется Базальт, размахивая тяжелым бастардом и буквально сметая ряды противника своим телом. Следом, развивая успех, появляются третий, малый проходчик. Их ловкость превосходит таковую у легионеров на целую ступень. Ни руны всплеска, ни высококлассные доспехи не в состоянии остановить их продвижение. Тут и там вспыхивает магия воздуха от руны, мерцают иллюзии от погоды. Где-то на поле боя резвятся Биба с Бобой, внося хаос в ряды рыцарей ордена. «Я шагаю по мраморному полу дворца, полностью игнорируя сражение, происходящее вокруг меня. Легионеры и гвардейцы не обращают на меня внимания. Первые давно осознали тщетность попыток остановить меня, вторые прикрывают мой тыл от неожиданных атак. Впереди возникают массивные двустворчатые двери, последняя преграда. Взмах руки, и телекинез выбивает их внутрь залы. Не успевает осесть пыль, как из нее выныривает сам магистр ордена. Какая встреча! А я уж думал, что он попытается сбежать. Глаза правителя Парижа налиты кровью, он полон решимости прикончить нас. «Сдохни, королек!» — верещит чуть ли не фальцетом Филин. «Я не дам тебе победить». Под его плащом я успеваю заметить подозрительное устройство, на котором мелькают десятки рун. Все это напоминает мне пояс смерти. Вот же сукин сын. Осознав невозможность побега, магистр ордена решил забрать с собой своих врагов. В частности, меня, мстительный ублюдок. Вот только кто сказал, что я это позволю? Магия привычно вырывается из моей груди. Я протягиваю ладонь в сторону смертника, и он застывает на месте. «Нет, нет, нет, нет», — рычит Филин, тщетно пытаясь пробиться ко мне. Доли секунды сменяют друг друга. Пояс смерти нагревается до невероятной температуры, раскалившись до красна. А затем я формирую непроницаемый барьер вокруг правителя Парижа, просто огромный пузырь диаметром в 1,5–2 метра. Филин до последнего в отчаянии брызжет слюной и бьет кромку купола в бездумной ярости. А затем ослепительный свет заливает коридор, звучит глухой хлопок, и от смертника не остается ничего. Взрывная волна так и не покинула поставленный мною пузырь. Ни один игрок не погиб из-за безумия магистра ордена, ни легионеры Парижа, ни королевская гвардия. Битва окончена. Поздравляем, вы убили лорда ордена. Поздравляем, фракция орден лишилась своего правителя. Поздравляем, сдавайтесь, обращаюсь я к парижанам. Больше нет смысла лить кровь. Орден пал, и на этот раз желающих воспротивиться моему приказу не находится. Солдаты бросают на землю оружие, а вместе с этим они отбрасывают и последнюю надежду ордена на выживание. Все кончено, сухо спрашивает командующий Тит. Кажется, мужчина даже не верит, что нам удалось захватить Париж и избавить его от власти ордена. Все кончено, киваю, продолжая подниматься по ступеням. Мы находимся в том самом тронном зале, в котором когда-то заседал консул, а вслед за ним и Филин. Командующий не сводит взгляда с трона, того самого, который когда-то занимал владыка Парижа. Он осторожно касается подлокотника и опускает голову, явно погружаясь в собственные думы. Я же продолжаю рассматривать тронный зал. Все выполнено в строгом, аскетичном стиле, без каких-либо излишеств. Видно, что для консула все эти украшения, регалии и прочее были ничем иным, как ненужной мишурой. Единственное, что его действительно интересовало, так это сам Железный Легион. Остальная фракция, создается впечатление, шла лишь довеском к нему, обслуживающим персоналом. «Ты ведь не отпустишь нас, король?» — вновь нарушает тишину командующий Тит, стоя ко мне спиной. «Не дашь нам возможности вернуть Париж и объединить юг региона. Париж перейдет к Спарте». «Все верно, открыто признаю я. Мне не нужны соперники в моем регионе. Я не могу позволить столь лакомому куску пройти мимо спартанского королевства. Местные производства, тысячу раз упоминаемые за после время рунологи, множество игроков. Все это необходимо нам еще вчера. А что теперь, король?» Вновь задает вопрос Тит, поворачиваясь ко мне. «Твои гвардейцы ударят легионерам в спину, пока последние еще празднуют победу?» За стенами дворца все еще звучит радостный рев солдат. Легионеры и спартанцы вместе радуются достигнутому успеху. Подбадривают друг друга, хвастаются трофеями, рассказывают байки. Как мне уже доложили, вместе они проводят расчистку разрушенных районов, эвакуируют парижан из-под завалов, закрывают фабрики, чтобы рабочие впервые получили желанный выходной. Игроки выходят на улицу встречать своих спасителей. Именно спасителей. Для производственных и прочих игроков правления что консула, что ордена оставалось тяжелым периодом. Смены по 10, а то и 12 часов. Работа исключительно на Железный Легион и его нужды. Жесткая дисциплина, жестокие наказания за любые, даже самые мелкие нарушения. Сплошной стресс. Человек, конечно, привыкает ко всему, даже к самым нечеловеческим условиям. Но в памяти еще свежие воспоминания о старой земле, о правах работников, о законных выходных. Все то, чего парижане лишились чуть ли не с первых дней в мире системы. Они заслуживают человеческого отношения, и спартанское королевство им его даст. Вот только будет ли тому рад легион, их бывшую столицу, символ мощи Железного Легиона забирают из-под носа. Естественно, бывшие легионеры тому не обрадуются. Но значит ли это, что мы должны рвать друг другу глотки? Я не ударю в спину своим товарищам, заявляю я. Командующий легиона кривит лицо. Вот только являются ли игроки легиона твоими товарищами, король Шурик, уточняет Тит. Мы вместе сражались, плечом к плечу. Лично для меня этого достаточно, отвечаю я. Мы бились ради того, чтобы защитить наших жителей. И за это я тебя уважаю, Тит. Более того, ты присоединился ко мне, хотя мог отсидеться в стороне. Я не забываю такого. Командующий легиона молчит, изучая мое лицо. Ищет намек на ложь или лицемерие. Он его там не найдет. Я искренен в своих словах. Но одного этого будет недостаточно, чтобы сохранить независимость легиона, догадывается мужчина. Увы, но это так, признаю я. И что же ты предлагаешь, король Шурик? Морщится Тит, словно от горькой пилюли. Если ты не планируешь вырезать нас здесь и сейчас, когда мои люди наиболее уязвимы, то что тогда? Дашь нам уйти, а затем в один пасмурный день над Детройтом объявятся боевые баржи Спарты, или же генерал Эрик с его детьми Лиса так и не даст нам вернуться на свою землю? Что ты собираешься делать, правитель Спарты, нужно ли нам и дальше быть по разные стороны баррикад, командующий, вместо ответа задаю вопрос мужчине, почему мы не можем и дальше биться за одно дело, как это было сегодня, неужели ты не допускаешь такого развития событий, ты же знаешь, что легионы Спарта не могут сосуществовать из-за пролитой крови, прерываю я Тита, со смертью консула и Филина все это осталось в прошлом. Среди моих соратников есть бывшие противники. Я не мстителен, знаешь ли, но я в любом случае не вижу выхода, возражает мужчина. Ты хочешь, чтобы легион стал частью спартанского королевства, расформировать нас, растворить среди своей армии, лишить единства, это слишком похоже на капитуляцию. Едва ли мои люди пойдут на такое, едва ли я сам смогу это принять. Еще недавно у меня не было другого варианта, киваю я, но теперь он появился. Ты сможешь сохранить легион. Более того, я хочу, чтобы легион вновь обрел цель, выклялись владыки Железного легиона, что станете щитом для людей, что будете защищать их от всех угроз извне. И я прошу сделать это вновь. Станьте моим щитом, командующий Тит, ты и весь легион. Помогите мне защитить людей. Я хочу, чтобы вы исполнили свой изначальный долг, спасли человечество от гнета наших общих врагов. Я тебя уверяю, в мире системы их просто пруд-пруди. И кто же это? Криво улыбается мужчина. Морские гады или какие-нибудь фэнтезийные твари? Близко, смеюсь я, это орки. Орки, распахивает веки Тит. Такого он явно не ожидал услышать. Теперь-то ты заинтересован, усмехаюсь я. Мне нужно больше информации, обозначает свою позицию командующий легиона после продолжительной паузы. Больше данных по этим самым оркам. Но если то, что ты сказал, правда... Если ты действительно желаешь, чтобы легион стал твоим щитом, щитом простых игроков, то я думаю, что мне удастся убедить моих парней пойти на такое решение. Значит, мы договорились. Я протягиваю латную перчатку правителю Детройта, и тот отвечает мне крепким рукопожатием. Договорились, мой король, хоть и через силу, но произносит Тит. Его глаза смотрят прямо в мои. Мужчина искренен в своих словах и желаниях. Надеюсь, ты нас не подведешь. Замечает Тит. Уж поверь, свое слово я привык держать, улыбаюсь в ответ. Вот так юг региона оказывается полностью в моей власти. Ни ордена, ни легиона больше не останется. Теперь весь регион принадлежит лишь одной фракции, Спартанскому королевству. И система не может пройти мимо такого события. Поздравляем. Спартанское королевство объединило весь регион. Поздравляем. Вы совершили то, о чем мечтали десятки тысяч игроков. Поздравляем. Система впечатлена вашими достижениями. Поздравляем. Вы получаете особую награду. То есть вы, адмирал Клей, просто взяли и покинули отданный вам на патрулирование маршрут и бездумно вторглись в открывшийся регион на востоке? Я нигде не ошибся, буднично спросил Бенедикт, поправив свои очки-половинки и устремив надменный взгляд на обсуждаемую персону. Нет, вы все верно описали, пожал плечами Клей, который сейчас стоял в самом центре Совета Пятиморья. Мужчина опирался на трибуну, пока в крытом амфитеатре шло подробное разбирательство. О, Клей вернулся с невероятными новостями. Новый регион, новая неизвестная фракция, да еще и обладающая технологиями к полету. Уже одно это будоражило воображение. У многочисленных торговцев, пробившихся в Совет Мадрида, глаза полыхали от возможных перспектив. Целый регион, это же такой рынок сбыта. Столько покупателей для их товаров и продукции. А сколько можно еще заработать на организации караванов и их сопровождении? Настоящие горы ебалов. Вот только ажиотаж торговой фракции был тут же потушен теми самыми советниками, постоянными членами Совета Мадрида, а также самыми влиятельными игроками в Пятиморье. Они были очень недовольны тем, что Клей двинулся на восток без разрешения вышестоящих. В их глазах это было едва ли неравнозначно плевку в их высокомерные лица. Конечно, никто об этом открыто не заявлял, но советников Мадрида напрягало существование такой переменной, как адмирал Барбаросса, он же Клей, легенда Пяти морей. Но это ладно, каждый из них осознавал военный гений Клея, а потому готов был мириться с заскоками самого молодого адмирала в Пятиморье. Но сейчас Клей явно перешел черту, открыто показав свое отношение к Совету Мадрида. Он не стал дожидаться ответа из Мадрида, не стал слушать инструкции от советников Энрике, а взял и самовольно заключил торговый договор от имени всей фракции со Спартой. Была ли это преступная халатность или злой умысел? Жаждал ли Клей сместить Энрике с его трона и усесться на нем самому? Советники шептались об угрозе переворота, но не могли знать наверняка. Им нужны были ответы. Им нужно было понять, что задумал самый опасный человек в Пятиморье. Не собирался ли тот уничтожить их вслед за Энрике? Или же это была попытка сбросить с себя наложенный поводок и только? В вашем докладе указано, что вы заключили торговое соглашение со Спартой, а также подписали договор о добрых намерениях. Задал новый вопрос Бенедикт, неофициальный глава Совета Мадрида и самый близкий советник Энрике. Можете объяснить, чем вы руководствовались, посчитав, что имеете право проводить подобные переговоры без дозволения Совета? Все просто, потому что это было выгодно Мадриду, спокойно пожал плечами Клей. Из чего вы это взяли? Приспустил очки половинки Бенедикт. Я убежден, что война со Спартанским королевством не принесет нам ничего, кроме тяжелых потерь и траты ресурсов, заключил Клей. После разговора с королем Спарты, Шуриком, моя интуиция говорит мне, что он крайне опасный человек, а своей интуиции я привык доверять. Вы не вправе решать это самостоятельно, воскликнул один из советников. Начнет ли Мадрид войну или нет, этот вопрос определяет совет. А я думал, верховный адмирал, фыркнул Клей. Да как ты смеешь, малолетний выскочка. А ты кто тогда, древний старикашка? Благодари саму систему за то, что она появилась в нашей жизни, иначе лежал бы уже в гробу как год с небольшим, огрызнулся Клей. Со своей репутацией он мог плевать на вежливость. Его одинаково ненавидели, отвешивал ли он реверансы или грубил. На ситуацию это не влияло никак. Тишина, прервал начавшийся было балаган Бенедикт. Мужчина с бритой наголо головой косо посмотрел на кричавшего советника. Впредь я попрошу вести себя достойно. В противном случае придется обсудить с коллегами, способны ли некоторые из нас занимать свои места в совете, пригрозил Бенедикт. Прошу прощения, я не думал. Вот именно, что не думали, отмахнулся Бенедикт, давая понять, что больше ничего не желает слышать. Мы еще вернемся к вашему поведению, советник. Сейчас у нас другой вопрос на повестке. Острый взгляд из-под очков половинок вновь обратился к юному адмиралу, но тот стойко его выдержал, никак не изменившись в лице. Скажите, адмирал Клей, какой флот встретил вас у границ Спарты? Поинтересовался советник. Не было никакого флота, ответил парень. Только пара-тройка драккаров. По вашим словам, они не больше наших рыбацких лоханок, продолжил Бенедикт. Верно, кивнул Клей, сощурив глаза. Ему не нравилось, к чему шел этот разговор. В отчетах других офицеров указано, что викинги на этих самых корабликах тут же бросились оскорблять вас и провоцировать на конфликт, буднично поинтересовался Бенедикт. Я все верно истолковал. Да, Клею ничего не оставалось, как кивнуть. В то же время в его голове метались нерадостные мысли. В своем отчете он специально пропустил эту деталь, так как понимал, как на нее отреагируют советники Мадрида. Ага, как же, провокация от грязных варваров. Это ничем хорошим не может кончиться, а потому Клей довел до подчиненных мысль о том, что это не следует сообщать Мадриду. В противном случае их будет ждать война. Война со Спартанским королевством, которая явно ничем хорошим не закончится. Клей это понял по глазам короля Шурика. Он осознал это по его манере общения. Правитель Спарты не боялся их, даже увидев боевую эскадру на стоянке у острова. Что это могло значить? Или то, что он высокомерный идиот, или то, что он верит в силы своей фракции одолеть Пятиморье. Но идиоты регионы вокруг себя не объединяют. Будь Шурик похож на верховного адмирала Энрике, Клей бы еще мог поддаться искушению захватить для себя морские территории Спарты. Но король Шурик был сделан из совсем иного теста. И личный опыт Клея как адмирала говорил о том, что он будет далеко не простым противником. Пятиморью не нужна эта бойня. По крайней мере не сейчас, это точно. Не так скоро. Но кто-то из окружения адмирала Барбароссы явно не последовал его приказу. Кто-то предал Клея. И парень не знал, кто это был. А теперь эта деталь станет камнем преткновения для всего Пятиморья. Просто неслыханно. Какие-то дикари смеют провоцировать славный Мадрид. Да что они о себе возомнили. Вот-вот. Разве мы можем просто так оставить это без ответа? Если игроки узнают об этом, то совет станет посмешищем для всего Пятиморья. Ну и что, если у них есть одна летающая баржа? Наши пушки собьют этого колосса на глиняных ногах, как раз плюнуть. Поскольку, улыбнулся Бенедикт, усилиями адмирала Клея мы подписали договор о добрых намерениях, то Спартанское королевство явно не будет ждать от нас удара. По крайней мере, не так скоро. И мы этим можем воспользоваться. Это было уже ударом ниже пояса. Но когда политика считалась занятием для чистюль, что вы предлагаете, советник Бенедикт? Навострили уши члены Совета Мадрида, совершенно позабыв о всех тех опасениях, что высказал недавно адмирал Барбаросса. Их гордыня требовала ответа, их жадность требовала новых земель, их алчность желала новых побед, и их тщеславие желало захватить еще один регион. Я предлагаю выслать новую эскадру к границам Спарты, с адмиралом, куда более следующим такому понятию, как дисциплина. В список их задач будет включена как торговля и сбор информации о нашем новом соседе, так и неожиданный морской рейд, если для того выдастся случай, заявил Бенедикт. Поглядим, как отреагирует на эту провокацию Спарта. А если случай не представится, спросили советники, тогда мы просто проведем разведку, развел руками Бенедикт. При любом раскладе мы останемся в плюсе. Хотя кто мешает нам поспособствовать этому самому случаю, но кто поведет эту эскадру? Кто достоин заменить адмирала Клена этой должности? О, у меня уже есть достойный претендент, хмыкнул Бенедикт, и его взгляд обратился к Лию за спину. Колченогий адмирал ошарашенно повернул голову и встретился глазами с Каспером. Мужчина, нацепив широкую и уверенную улыбку, сделал шаг вперед, тем самым равняясь с Клеем. «Я готов занять эту должность. Я предлагаю повысить капитана Каспера, чтобы он смог взять на себя столь ответственное начинание», – провозгласил Бенедикт. И, естественно, совет поддержал его абсолютным большинством. Клей побледнел. Если до этого мига он еще верил, что все обойдется, что он сумеет настоять на поддержании хороших отношений со Спартой, то теперь он был ни в чем не уверен. Каспер в роли адмирала новой эскадры на восток, одна искра, и все пропало. Одна неудачная шутка, провокация или еще что-то, и война окажется на их пороге. Клей попытался возразить, выразить свои опасения насчет предстоящей экспедиции. Он хотел, чтобы его услышали, но его слова утонули в громе аплодисментов. Пятиморье в скором времени вновь наведается на восток, глава 13. Поздравляем, вы получаете титул «Первый под небесами», и все-таки сколько у системы пафоса, имя «Первый под небесами», описание, вы «Первый во всем регионе», и это не обсуждается, плюс 5 ко всем характеристикам, плюс 1 уровень ко всем профессиям, незначительное усиление навыков, новый бонус оказался внушительным, за одно мгновение я переступаю несколько уровней, настолько существенна прибавка к характеристикам, но куда более значимым выглядит дополнительный уровень к профессиям. Имя: Шурик, 49, сила, 58, ловкость, 46, выносливость, 57, интеллект, 40, мудрость, 35, харизма, ужас, 61, воля, 52, классы, король, 1, во имя твое, во славу твою, ученик мага, 4, профессии. Наездник, 7, вы с ездовым животным одно целое, вы способны понимать друг друга без слов. Полководец, 6, ни одна оплошность вражеского строя не избежит вашего пристального взгляда. Политик, 7, вы настолько хорошо читаете людей, что это уже походит на телепатию. Захватчик, 6, вражеские стены не что иное, как незначительная преграда для вас. Навыки, верховная езда, повышает скорость перемещения на ездовом животном на 7%. Мечник, повышает урон от меча на 7%. Лидерство, повышает характеристики непосредственных подчиненных на 5%. Заклинание, концентрация телекинеза, многократно замедляет выбранную цель. Чем больше цели, выше ее уровень, тем больше затраты маны. Духовный доспех, спасает от критического удара с перезарядкой раз в неделю. Базовый телекинез, позволяет влиять на мир вокруг посредством магии телекинеза. Мираж ужаса, на вас лежит благословение богини войны. Вы можете призвать в этот мир своего защитника. Его характеристики зависят от вашей харизмы, ужаса. Изменяются и описания профессий. Несет ли это в себе лишь декоративную функцию, или за этим последует качественный скачок вперед, попробуй еще разбери. Однако уже сейчас видно, что навыки увеличили баф с 5% до 7%. Похоже, это и есть незначительное усиление навыков. Раньше таких бафов я не замечал. Неужели система и вправду двигается в сторону упрощения? Уже сейчас можно заметить следы этого процесса. Давным-давно пропали подарочные коробки, которые нам раньше выдавали едва ли не за каждое действие. В целом, систему в этом можно понять. Первый этап, адаптация, был самым сложным. Игрокам попросту необходим был направляющий пинок в ту или иную сторону. И коробки с артефактами являлись столь нужным стимулом. «Делай то, не делай этого, и будет тебе награда». Очень быстро человечество осознало новые правила игры и вступило в новую гонку – борьбу за кластеры. Игрокам более не требовалась мотивация в виде тех самых коробок, им хватало и той, что уже у них имелось. Борьба между кластерами переросла в противостояние фракций. Степь стала тем самым котлом, в котором переплавлялись ближайшие друг к другу фракции. Из этого котла родилась Спарта, а вместе с ней и союз городов. Кто-то пал, как те же Краснодар, Вавилон, Рим и Афины, а кто-то возвысился, поднявшись на еще одну ступень, становясь участником финального забега, гонки за титул повелителя региона. В нашем регионе двумя единственными участниками оказались Спартанское королевство и сам Париж. И как итог, теперь этот этап подошел к концу. Весь регион находится во власти Спарты. Ни одного независимого кластера не осталось. Не зря все же я посылал разведчиков и кабаньих наездников из раза в раз на поиски новичков. Не зря мореплаватели Константинополя обшаривали все островки и архипелага в поисках людских поселений. Как раз сейчас это принесло желаемый результат. Весь регион теперь в моих руках. Целый регион. Даже представить себе это сложно. Отныне Спарта – единственная фракция на ближайшие сотни километров. В то же время это означает, что теперь единственное направление, куда мы можем расширяться, это вовне, конкретно на запад или восток. По другим сторонам света пока ничего не известно. Разведчики на севере все еще прочесывают горные кряжи, тогда как на юг мы никого еще толком и не посылали. Как вообще выглядят регионы с высоты птичьего полета? Как они расположены относительно друг друга? Как и кластеры в виде сетки шестиугольников или же в иной какой-либо форме? Пятиугольники? Просто квадраты? А может, еще как? Нам еще только предстоит об этом узнать. Впрочем, не стоит сейчас об этом задумываться. Для начала Спарте необходимо уладить дела на юге, переварить все то, что мы сумели проглотить за один присест. Подумать только, за одну вылазку мне удается присоединить и легион, и орден к владениям Спарты. Особый интерес представляют собой Детройт и сам Париж. Первый – это сельскохозяйственный центр всех владений консула, тогда как Париж – это один огромный производственный комплекс. Благодаря разведданным я уже более-менее представляю, из чего он состоит. Полтора десятка крупных кузниц со всевозможными артефактами, заменяющими ручной труд, кожевенные мастерские, деревообрабатывающие цеха и много чего еще. Особый интерес представляет собой район рунологов, через которых проходит чуть ли не половина всех артефактов Парижа. Еще на этапе планирования я определил промышленные мощности Парижа в ряд приоритетных целей. Как-никак, а потеря этих фабрик и мастерских в ходе сражения будет просто невероятной растратой. Уже сейчас гвардейцы должны взять под контроль производственный район, после чего, бах, я невольно застываю, ощутив, как дрожь от взрывной волны проносится по всему дворцу. С потолка сыплется штукатурка, а на нескольких колоннах появляются едва заметные трещины. Что за чертовщина? Я мигом срываюсь в ближайший коридор, откуда нахожу выход на один из многочисленных балконов. Со своего места я различаю мощный грибовидный столб дыма и пепла, как от миниатюрной ядерной бомбы, и поднимается он как раз из района рунологов. Да чтоб вас орки отпинали! Король Шурик, вы не пострадали? Как раз в этот момент меня находят обеспокоенные гвардейцы. Немедленно выясните, что послужило причиной взрыва, приказываю я. Уточните число раненых и погибших, а также вышлите дополнительные команды в промышленный сектор. Так точно, мой король, быть может, лучшим решением будет вернуться на боевую баржу, спрашивает третий. Нет, я также двинусь к источнику взрыва, качаю головой. Это опасно, замечает боец. Я знаю, но я не изменю своего решения, ухмыляюсь я. Исполняйте приказ. Есть. Инцидент с Филином показал, что моя магия очень эффективна в нейтрализации подобных взрывов. Если уж и не полностью свести на нет, то хотя бы уменьшить масштаб повреждений в разы или даже десятки раз, мне более чем под силу. А духовный доспех обеспечит мне право на ошибку, случись что. Поглядим, какая же сволочь решила устроить столь мощный фейерверк напоследок. Как только я прибываю на место, становится понятен масштаб разрушений. Одним взрывом уничтожено сразу десяток мастерских и лабораторий, и все сплошь принадлежавшие рунологам. Начавшиеся пожары так и не смогли добраться до других цехов благодаря быстрой реакции гвардейцев и легионеров. Но это не отменяет того факта, что едва ли не весь район рунологов оказался обращен в ничто. Все артефакты, прототипы, все отчеты, вся литература и инструкции по использованию рун – Все это было потеряно во взрыве. Какая-то сволочь, по сути, лишила нас всех примочек Парижа. Какая только мразь это сделала. Хоть землю носом ройте, но найдите мне виновников произошедшим. Обращаюсь я строго к малому и третьему. Те без лишних слов срываются на бег, чтобы передать указания своим подчиненным. Ярость едва ли не накрывает меня с головой. При виде обугленных остовов и оплавленного камня хочется кому-то свернуть шею. Такая растрата, такая потеря. Рунную магию нельзя просто так чем-то заменить. Ее нельзя воспроизвести без соответствующих знаний. В чем ее преимущество перед классической артефакторикой, которой сейчас занимается Нора и наши маги-артефакторы, так это в том, что рунную магию крайне сложно повторить или скопировать. Энергетический купол Парижа является явным доказательством того, что наши магические батареи не так защищены, как нам бы того хотелось. Их относительно легко повторить для человека с мировоззрением землянина 21 века. Воюй против нас какие-либо аборигены, не знающие ничего, кроме магического средневековья, и ценность магических батарей была бы не столь очевидна. Но для любого здравомыслящего игрока эти самые батареи – это окно в огромный мир возможностей. Нужно лишь решить вопрос с источником питания, и вуаля, ты также можешь прикоснуться к жизни со старой земли. Электростанции, пароходы, танки, летающие судна, в конце концов, столь мощный козырь следует защищать любой ценой. Магические батареи и другие наши изобретения не должны усиливать наших будущих противников. И чтобы пресечь возможную утечку технологий, мне и нужна рунная магия. С ее внедрением получится не только зашифровать наши разработки, но и облегчить работу тем же артефакторам. Больше не придется нашим передовым ученым тратить время на производство однотипных и массовых артефактов, с их производством могли бы справиться рунологи, для которых руны – это полноценный вид программирования. Возможно, нам бы удалось поставить самые настоящие станки по производству артефактов, но все эти планы оказались теперь перечеркнуты на корню.